Глава 7. Полдень в зефире. Мой нос оказался не сломан, хотя и раздулся, как дыня, и через несколько дней приобрел отвратительный багряно-зеленый цвет, а веки стали черно-синими и опухли, превратив глаза в щелочки. Сказать, что маму до смерти перепугал мой рассказ о случившемся, все равно, что заявить, что в Мексиканском заливе местами есть водичка. Но главное, я уцелел, а вскоре и мой нос приобрел нормальный вид. Мисс Грейс вызвала шерифа Эмори, и тот подобрал нас с Лейни, когда мы пешком возвращались в Зефир по 16-й трассе. Мне не хотелось перед ним особенно распространяться. В моих ушах еще стоял крик Донни, что, мол, Блейлоки купили зефирского шерифа с потрохами. Я рассказал об этом отцу, когда родители приехали забрать меня от Дока Перриша. Отец никак не прокомментировал мой рассказ, но я ясно увидел, что в нем зреет грозовая туча. Я знал, что он не оставит это дело просто так. Мисс Грейс поправилась, ее отвезли в больницу в Юнион-тауне, но оттуда она вскоре вышла. Пуля не задела никаких жизненно важных органов, рана быстро зажила. У меня сложилось ощущение, что мисс Грейс не из тех, кому удается легко заткнуть рот. Историю Лейни и малыша Стиви Коули я позднее услышал от отца, которому в свое время все рассказал шериф. Лейни и Донни Блейлок повстречались в Бирмингеме, где девушка, 17 лет сбежавшая из дома, работала стриптизершей в ночном клубе «Порт-Саид». Донни уговорил Лейни присоединиться к семейному бизнесу Блейлоков, посулив ей роскошную жизнь и большие деньги. Он убедил ее, что парни с авиабазы – настоящие джентльмены и привыкли щедро платить по счетам. Лейни согласилась работать у мисс Грейс, но вскоре, подбирая себе летний гардероб у Вулворта, встретилась с малышом Стиви. Скорее всего, это не была любовь с первого взгляда, но что-то в этом роде и, безусловно, очень романтичное. Малыш Стиви уговорил Лейни уйти от мисс Грейс и вести добропорядочный образ жизни. Они собирались пожениться. Мисс Грейс не стала мешать Лейни, ей не нужны были девушки, не способные полностью отдаваться работе. Но к тому времени Донни Блейлок вообразил себя дружком Лейни. К тому же он питал давнюю ненависть к малышу Стиви, поскольку, что бы там ни говорил Донни, полуночная Мона всегда легко обставляла Большого Дика. Донни решил, что единственный способ заставить Лейни и дальше работать на Блейлоков — покончить с малышом Стиви. Внутри, потерпевшей аварию, пылавшей полуночной Моны, сгорели и мечты Лейни о новой жизни. После смерти Стиви собственная судьба стала ей совершенно безразлична, она уже не задумывалась, чем занимается, с кем и где. Как заметила мисс Грейс, душа Лейни стала грубой, как камень. Последнее, что я слышал о Лейни, она решила вернуться домой, повзрослевшая, умудренная жизненным опытом и хлебнувшая лихо. Впрочем, едва ли кто-нибудь пребывает в уверенности, что все в жизни имеет счастливый конец. Дошли до меня и кое-какие сведения о Донни. Его арестовали, и теперь держали в городской тюрьме рядом со зданием суда. Донни обнаружил фермер с большим дробовиком, когда он танцевал на пару с огородным чучелом. Зрелище железной решетки перед глазами немного привело в порядок мысли Донни и позволило ему обрести здравый ум ровно настолько, чтобы сознаться, что он столкнул с дороги машину с малышом Стиви. Теперь никто не сомневался, что Донни не удастся уйти от длинной руки правосудия, даже если эта рука запачкана деньгами Блейлоков. Пришел ноябрь и коснулся зефира холодными пальцами. Холмы вокруг города сделались коричневыми, листва почти вся облетела, листья высохли, и когда кто-нибудь ступал на них, громко хрустели под ногами. Этот хруст мы услышали под окнами своего дома во вторник вечером. В очаге горел огонь, отец читал газету, а мама колдовала над поваренной книгой, изучая рецепт нового пирога или пирожного. В дверь постучали, отец поднялся, чтобы открыть. На крыльце в свете фонаря стоял шериф Джуниор Талмеш Эмори со шляпой в руках. Его большое лицо хранило угрюмое выражение. Воротник его куртки был поднят. На улице уже здорово похолодало. «Можно мне войти, Том?» — спросил шериф. «Не знаю, что и сказать», — ответил отец. «Ты не хочешь больше со мной разговаривать? Это понятно. Я не стану закатывать по этому поводу истерику, но... Я уверен, Том, что ты выслушаешь то, что я хочу сейчас тебе сказать». Мама подошла к дверям и встала позади отца. «Пусти его в дом», — сказала она. Отец распахнул дверь, и шериф вошел. «Привет, Кори», — бросил он. «Я сидел на полу рядом с камином и делал домашнее задание по истории штата Алабама. Теплое местечко у камина, так любимое бунтарем, сейчас казалось душераздирающе пустым. Но жизнь все равно продолжалась. «Привет», — отозвался я. «Кори, поднимись, пожалуйста, в свою комнату», — приказал мне отец. Но шериф Эмри остановил его. «Том, мне бы хотелось, чтобы Кори тоже слышал, потому что именно благодаря ему все выплыло наружу». Я остался сидеть у камина. Шериф Эмери, согнувшись в три погибели, уместил в кресле свое тощее тело и Кабода Крейна и положил шляпу на кофейный столик. Потом некоторое время сидел молча, разглядывая серебряную звезду, украшавшую шляпу. Отец снова уселся в кресло, а мама, которая в любой ситуации оставалась гостеприимной хозяйкой, спросила шерифа, не желает ли он подкрепиться куском яблочного пирога или тортом с корицей, на что тот отрицательно покачал головой. Тогда мама тоже опустилась в кресло, стоявшее на таком же расстоянии от камина, что и кресло отца, только с другой стороны. «Мне недолго осталось носить звание шерифа», — заговорил наконец Эмори. «Мэр Своуп подыскивает нового человека на эту должность, и как только его выбор будет сделан, я сниму звезду. Думаю, что я сложу полномочия в середине месяца». Шериф тяжело вздохнул. «До начала декабря я собираюсь уехать вместе с семьей из города». «Жаль все это слышать», — отозвался отец. «Но еще обиднее мне было узнать то, о чем рассказал Кори. Впрочем, у меня нет никаких доказательств, чтобы обличать тебя. Ведь если бы я пришел к тебе с обвинениями, ты бы мог просто все отрицать. Должен признать, что, скорее всего, так оно и вышло бы. Но ты поверил своему сыну, потому что если ты не веришь своей плоти и крови, то кому еще можно верить?» Отец нахмурился. Казалось, во рту у него невыносимая горечь, от которой он никак не мог избавиться. «Бога ради, почему ты так поступил, Джей Ти? Что заставило тебя взять у Блейлоков деньги и покрывать этих подонков? Они травят людей самогоном и обманывают в игорном притоне. И ты закрывал на все это глаза, не говоря уже о заведении мисс Грейс. Я уважаю ее, но, бог свидетель, было бы лучше, если бы она нашла себе другое занятие. Что еще ты сделал для большого дула? Чистил ему обувь?» «Да», — ответил шериф. «Что? Да». Я чистил ему ботинки. Я действительно это делал. На лице шерифа Эмори появилась вымученная улыбка. Его глаза превратились в пару черных дыр, полных горя и раскаяния. Его улыбка ушла, на лице осталась лишь гримаса боли. «Я регулярно приезжал за деньгами в дом Большого Дула. Он платил мне каждое первое число месяца. 200 долларов в белом конверте с моим именем, шерифу Джуниору. Так он называл меня». Шериф скривился от воспоминаний. «В тот день, когда я приехал к Блейлокам, все сыновья Большого Дула были в сборе. Донни, Бодин и Уэйд. Большое Дуло чистил ружье. Он сидел в массивном кресле, казалось, заполняя собой всю комнату. Взглядом он мог сбить человека с ног. Я взял конверт с деньгами, и вот тогда он наклонился, снял свои ботинки, все в свежей грязи, поставил их на стол и сказал: «Шериф Джуниор, вот мои грязные ботинки, у меня что-то нет настроения самому их чистить. Как ты посмотришь на то, чтобы почистить их для меня?» Я открыл рот, чтобы сказать «нет». И тогда он вытащил из нагрудного кармана 50-долларовую бумажку, положил ее внутрь одного из своих больших башмаков и сказал: «Само собой, не бесплатно, шериф». Я не хочу этого слышать, Джейти. Зачем ты мне это рассказываешь? Спросил отец. Мне нужно все рассказать. Хочу, чтобы кто-нибудь это услышал. Шериф вгляделся в огонь, и я увидел, как отсветы пламени заплясали на его лице. Я сказал большому Дулу, что ухожу и не собираюсь чистить ему ботинки. На это он усмехнулся и ответил. «Всему есть своя цена, шериф Джуниор. Почему бы тебе не назвать ее прямо сейчас?» Он достал из кармана еще $50 и положил их во второй башмак. Шериф Эмори приблизил к глазам свою предательскую правую руку, пристально рассматривая ее. «Мне нужно было купить дочерям новую одежду, приличную обувь», — продолжал он. «Все, что у них было, сносилось и изорвалось. И тогда я подумал, почему бы мне не заработать сейчас лишнюю сотню долларов? А Большое Дуло знал, что в тот день я к нему приеду, и специально топтался в грязи. Очистив его ботинки, я вышел на улицу, и там меня вырвало. Настолько мне было противно. Я слышал, как смеялись в доме сыновья Большого Дула». Шериф крепко зажмурился и через несколько секунд снова открыл глаза. На следующий день я отвез своих девочек в лучший обувной магазин в Юнион-тауне, а для Люсинды купил букет цветов. И дело не только в том, что я хотел обрадовать жену. После этих вонючих башмаков мне самому хотелось ощутить запах чего-то приятного. «Значит, Люсинда все знает?» «Нет, она думает, что я получил прибавку к жалованию. Если бы вы только знали, сколько раз я просил мэра Своупа и его чертов городской совет, чтобы мне повысили оклад, и каждый раз он отвечал мне одно и то же. Джейти, мы обязательно учтем это в бюджете на следующий год». Шериф горько усмехнулся. «Старый добрый Джейти, он все стерпит, его можно не принимать в расчет. Он может жить на грошовое жалование до второго пришествия. Да и с какой стати прибавлять ему жалование? Чем он занимается целый день? С утра старина Джейти объезжает город на своей машине с гербом шерифа, а вторую половину дня сидит у себя в офисе за столом и читает настоящих детективов. Всего-то дел у него, что время от времени растащить драчунов, разыскать потерявшегося пса, да вразумить соседей, повздоривших из-за сломанной изгороди. Ну, случается, конечно, иногда ограбление или стрельба, или машина с мертвым водителем свалится в озеро Саксон. Но ведь всем понятно, это вовсе не значит, что старина Эмори настоящий шериф. Он всего лишь долговязый простофиля в шляпе с шерифской звездой, а в Зефире почти ничего не происходит. Так что нет никаких оснований повышать ему жалование, делать скидку на бензин, иногда выплачивать премию или хотя бы похлопать по спине в качестве поощрения. Глаза шерифа заблестели от лихорадочной ярости. И я, и мои родители поняли, что даже представить себе не могли, какую муку все это время таил он в себе. «Черт!» — выргался он. «Не для того я пришел сюда, чтобы выливать на вас свою желчь. Мне очень жаль, что так вышло». «Зачем же вы все это терпели?» — спросила мама. — Почему просто не ушли в отставку? — Потому что мне нравилось быть шерифом, Ребекка. Мне нравилось знать, кто, чем и где занимается. Нравилось сознавать, что люди зависят от меня. Я словно был для всех горожан и отцом, и старшим братом, и лучшим другом одновременно. Может быть, мэр Своп и его городской совет не считались со мной, но жители Зефира смотрели на меня с уважением. Раньше смотрели, я хотел сказать. Вот почему я все тянул и тянул, хотя уже давно мог выйти из игры. Еще до того, как однажды Большое Дуло позвонил мне посреди ночи и сказал, что у него для меня есть предложение. Он сказал, что его бизнес не приносит вреда. Немного алкоголя никому не вредит. От этого человек расслабляется. Люди сами приходят к нему и просят товар, иначе он никогда не стал бы гнать самогон. Так он мне сказал. «И ты поверил ему?» «Господи, Джейти!» Отец покачал головой, на лице его было написано отвращение. «Большое Дуло сообщил мне еще кое-что. Если бы он и его сыновья не держали в Зефире этот бизнес, то из соседнего округа сюда уже давно бы заявилась банда Райкера, настоящие хладнокровные убийцы, что ни для кого не секрет. Может быть, принимая от большого дула деньги, я и вступал в союз с дьяволом, но знакомый дьявол все-таки лучше, чем тот, которого не знаешь. Так сказал мне большое дуло. И я поверил ему, Том. Я и сейчас считаю, что в его словах была правда. Так значит, все это время ты знал, где находится берлога большого дула, а нам говорил, что понятия не имеешь, где он прячется. Именно так. Дом большого дула находится неподалеку от того места, где Кори и его друзья видели, как Блейлоки продали свой ящик. Я не знаю, что там было внутри, богом вам в этом клянусь. Могу сказать только одно. Джеральд Харджесон и Дик Молтри состоят в клане уже давно. И вот теперь я, предатель, грешник и слизняк, не имею даже права идти по улице рядом с порядочными людьми. Шериф Эмори в упор взглянул на моего отца. Нет нужды говорить о том, что я сам во всем виноват. Я знаю, что поступил бесчестно, опозорив не только звание шерифа, но и свою семью. Для меня хуже смерти, когда люди, которых я считал своими хорошими друзьями, смотрят на Люсинду и девочек так, словно они замараны грязью. Я уже говорил вам, что скоро мы уедем отсюда навсегда. Но сегодня я все еще шериф города Зефира, избранный на эту должность его жителями, и у меня осталось одно обязательство, которое я должен выполнить. Что же это за дело? Открыть для большого дула сейфы городского банка? Нет, тихо ответил шериф. Отправить Донни в тюрьму за убийство. Он убил человека и должен за это поплатиться. Ах, вот что, отозвался отец, и я ясно услышал нотки раздражения в его голосе. А что на это скажет большое дуло? Ведь он исправно платил тебе за то, чтобы ты сидел тихо. Большое дуло никогда не платил мне за то, чтобы я защищал убийц. А Донни — убийца. К счастью, он только ранил мисс Грейс, и она жива, слава богу. Я знал Стиви Коули. Он тоже был крутым парнем, доставлял мне немало неприятностей, но он был порядочным человеком. Его родители тоже вполне достойные люди. Я не хочу, чтобы Донни сошло с рук это убийство, и мне наплевать на угрозы большого дула. «Он угрожал вам?» — спросила мама. Отец поднялся, чтобы помешать кочергой поленья в камине. «Да. Точнее, он меня предупредил». Брови шерифа Эмри сошлись, на переносице залегли морщины. «Послезавтра сюда, на автобусе компании Trailways, должны будут приехать два судебных исполнителя из административного центра округа. Номер автобуса 33. Он приходит в полдень. Мне нужно подготовить бумаги для передачи преступника властям округа, и они возьмут его под стражу». Автобус Trailways, следовавший в Юнионтаун, проезжал через Зефир каждый второй день. В редких случаях он делал остановку у заправочной станции Shell на Риджтон-стрит, чтобы высадить или забрать одного-двух пассажиров, но, как правило, автобус просто проскакивал наш город без остановки, торопясь к своему месту назначения. В бардачке в машине Донни я нашел записную книжку в черной обложке, пояснил шериф Эмори. Отец положил в камин новое полено, не переставая слушать шерифа. Там записаны имена и телефоны людей, имеющих отношение к ставкам на результаты футбольных матчей, продолжал Эмори. Некоторые имена из этой книжки вас здорово удивят. Эти люди не из Зефира, но вы, если, конечно, интересуетесь политикой, наверняка хорошо знаете их из газет. Я почти уверен, что Блейлоки подкупили нескольких тренеров, чтобы те устроили своим командам проигрыш. «Господи, боже мой!» — прошептала мама. «Когда судебные исполнители приедут забирать Донни, я должен быть уверен, что он в целости и сохранности будет передан им в руки». Шериф Эмори провел пальцем по краю своей звезды. Большой дул сказал, что прежде чем его сын сядет в этот автобус, он убьет меня. Я уверен, что он не шутит, Том. «Он блефует, пытается запугать тебя», — отозвался отец. «Думает, что ты отдашь ему Донни». «Сегодня утром Когда я вышел на крыльцо, я нашел там останки животного. По-видимому, кота, изрубленного на куски, так что все вокруг было забрызгано кровью. На нашей двери было написано кровью: «Донни из города не уедет». Мне трудно описать лица девочек, когда они вышли за мной следом и увидели весь этот ужас. Шериф Эмори на миг опустил голову, разглядывая пол. «Я боюсь, Том. Ужасно напуган. Думаю, большое дуло попытается отбить Донни, прежде чем автобус появится в городе. Меня он точно не пощадит. Я бы больше боялась, что эти проклятые змеи могут сотворить с Люсиндой и твоими девочками, Джей Ти», — сказала мама. Я понял, что она просто кипит от негодования. Такие резкие выражения нечасто срывались с ее уст. Еще утром, сразу же после происшедшего, я отправил девочек вместе с Люсиндой к ее матери. Около 2 часов жена позвонила и сказала, что они благополучно добрались до места. Шериф поднял лицо и взглянул на отца. В его глазах застыла мука. «Я один не справлюсь, Том. Мне нужна помощь». Эмори объяснил, что ему нужны 3-4 добровольца, чтобы сопроводить Донни к автобусу, и что сегодняшнюю ночь и завтра с утра эти волонтеры будут стеречь Донни в камере. Он сказал, что Джек Марчетт уже вызвался в добровольцы и сейчас надзирает за Донни, но больше никто не согласился помогать властям. Прежде чем идти к нам, шериф переговорил с 10 человек, и все отказались. «Предстоящая миссия будет очень опасной. Он заплатит добровольцам по $50 из своего кармана, но это все, что он может себе позволить. В полицейском участке есть пистолеты и патроны, а тюремная камера там неприступна, как крепость. Самым сложным будет доставить Донни из участка к автобусу и без помех передать его судебным исполнителям». Вот и вся история. Шериф Эмори крепко сжал ладонями свои костлявые колени. «Как ты посмотришь на то, чтобы пойти добровольцем, Том?» «Ни за что!» — громко выкрикнула мама. «Ты что, Джей Ти, с ума сошел?» «Мне очень жаль, Ребекка, что приходится просить об этом Тома, но это нужно сделать». «Тогда найди кого-нибудь другого, только не моего мужа». «Так ты ответишь мне, Том?» — настойчиво повторил шериф. Отец молчал, стоя рядом с камином, в глубине которого потрескивали поленья. Его взгляд скользил от шерифа к маме и обратно. На какое-то мгновение он остановился и на мне. Потом отец опустил глаза в пол и засунул руки глубоко в карманы. «Не знаю, что и сказать. Ты признаешь, что моя просьба справедлива?» «Да, это так. Но я всей душой ненавижу насилие. Даже сама мысль о нем для меня непереносима, в особенности после того, что творилось со мной последние месяцы. Словно я ходил по яичной скорлупе с привязанной к спине наковальней. Я знаю точно, что не смогу заставить себя нажать на курок и в кого-то выстрелить. Тебе не обязательно иметь при себе оружие, Том. Просто мне нужно, чтобы рядом были люди, и большое дуло убедился бы, что убийство не сойдет ему с рук. Если, конечно, Блейлоки всех вас не перестреляют!» — в отчаянии крикнула мама. «Нет и нет! Последние месяцы Том пережил тяжелый стресс. Он не пригоден для такого дела ни морально, ни физически». «Ребекка!» — не выдержал отец, и мама замолчала. «Я сам могу за себя сказать», — добавил он. «Только скажи мне «да», Том», — почти умолял шериф Эмори. «Это все, что я хочу от тебя услышать». Решение давалось отцу непросто. Я видел, какая мука отражается на его лице. Он знал, как правильно поступить, но его душа корчилась и разрывалась на части, а ледяная рука человека со дна озера Саксон сжимала его затылок. «Нет», — проговорил, наконец, отец хриплым голосом, «я не смогу пойти с тобой, Джей Ти». Пусть Бог меня простит, но только одно слово возникло в тот момент в моем сознании. Трус. Горький стыд мгновенно охватил меня, и я с горящим лицом выскочил за дверь и бросился в свою комнату. «Кори!» — крикнул отец. «Подожди!» «Хорошо, это мне и нужно было услышать», — сказал шериф Эмори. Он поднялся, взял с кофейного столика свою шляпу и нахлобучила ее на голову. Шляпа помялась и села криво. Серебряная звезда шерифа перекосилась. «Отлично, черт возьми! Все только и говорят, что давно пора упрятать Блейлоков за решетку. Все, кому не лень, пинают меня за то, что я брал их грязные деньги. Но как только представляется возможность что-нибудь сделать, все прячутся в кусты и тянут туда своих братьев, мужей, дядьев и всю родню. Отлично, черт возьми!» «Мне очень жаль, но я действительно не могу», — начал был отец. «Забудь, Том. Сиди дома в тишине и покое. Спокойной ночи». Шериф Эммори вышел за дверь на холод. Под его ногами зашуршали и затрещали листья. Вскоре все звуки стихли. Отец постоял у окна, наблюдая, как шериф садится в машину. «Не расстраивайся», — сказала мама. «Он найдет себе других добровольцев». А что, если никто не пойдет с ним? Что, если все предпочтут отсиживаться в кустах? Ну что ж, если в городе некому помочь шерифу, это означает, что никому нет дела до закона и порядка. Значит, Зефир заслуживает того, чтобы его иссушило солнце и стер с лица земли ветер. Отец повернулся к маме. Его губы были плотно сжаты. «Но мы и есть Зефир, Ребекка. Ты, я, Кори. Шериф Джей Ти и те 10 человек, что отказались идти вместе с ним защищать закон. Все мы и есть Зефир. Не дома Зефира падут первыми. Солнце и ветер в первую очередь иссушат и развеют в прах души его жителей. Ты не сможешь помочь ему, Том, если с тобой что-то случится». Она не нашла в себе сил закончить фразу. Стоило только подумать об этом, как на душе становилось смертельно холодно. Может, шериф и поступил дурно, но он заслуживает помощи. Я не должен был ответить отказом. «Нет, ты поступил правильно. Ты не боец, Том. Блейлоки убьют тебя, прежде чем ты глазом успеешь моргнуть». «Значит, тогда мне придется вообще не моргать», — холодно ответил папа, и его лицо окаменело. «Делай так, как сказал тебе Джей Ти. Останься дома, подальше от опасности. Ладно?» «Хороший же пример я подаю Кори. Ты заметила, как он посмотрел на меня?» «Он все поймет», — отозвалась мама, пытаясь выдавить на лице улыбку. «Как насчет хорошего куска торта с корицей и чашечки кофе?» «Мне в рот ничего не лезет. Ни торт с корицей, ни яблочный пирог, ни кокосовые пирожные, ни оладьи с черникой. Все, что сейчас мне нужно, это...» Отец замолчал, словно потерял дар речи от переполнявших его эмоций. «Покой!» — вот что он, наверное, имел в виду. «Пойду поговорю с Кори», — сказал он маме. Остановившись перед моей дверью, отец тихо постучал. Я сказал, что можно войти. В конце концов, он был мой отец. Он присел ко мне на кровать, а я даже не поднял на него глаз, продолжая рассматривать книжку комиксов о черном ястребе. Еще до того, как отец поднялся ко мне, я вспомнил слова Вернона Такстера. «Шериф Эммори хороший человек, но не слишком хороший шериф. У него нет собачьего инстинкта ищейки. Он вполне может выпустить птичку, когда она находится в его когтях». Судя по тому, что рассказал шериф Эммори, нельзя было сказать, что он не заботится о своей семье. Отец прочистил горло. «Ну что, наверное, я пал в твоих глазах ниже некуда?» В другой раз я, наверное, улыбнулся бы ему в ответ. Но в тот момент я упорно рассматривал одну и ту же страницу комиксов, пытаясь проникнуть в мир изящных черных самолетов и героев с квадратными челюстями, без промедления пускающих в ход кулаки и свой недюжинный разум во имя справедливости. Наверное, я чем-то выдал себя, и отец прочитал мои мысли. «Мир — это не книжка комиксов, сынок», — сказал он. Потом он коснулся моего плеча, поднялся и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. В ту ночь мне снились кошмары. В них не было 4 девочек, звавших меня по имени, но был автомобиль, несшийся к краю Красной скалы и падавший вниз, в темную воду озера Саксон. В них была полуночная Мона, проезжающая сквозь меня. снилось мне и бородатое демоническое лицо большого дула, который повторял одно и то же. Я добавил туда пару штук на всякий случай. И оторванная дробовым зарядом голова Люцифера, которая пронзительно кричала что-то из его могилы. И миссис Лизандр, которая протягивала мне стакан чая со словами: «Иногда Франц почти до рассвета слушает иностранные радиостанции». Я проснулся и долго лежал, не смыкая глаз. О том, что док Лизандр — сова и не спит по ночам до утра, а кроме того на дух не переносит молока, я не сказал ни маме, ни отцу. Конечно же, ни то, ни другое не имеет отношения к автомобилю на дне озера Саксон. Да и для чего, скажите на милость, мистеру Лизандру могло понадобиться убивать незнакомца? К тому же док Лизандр — добрый человек, который любит животных. Предположить, что он дикий зверь, способный забить человека до полусмерти, а потом удушить его рояльной струной, было немыслимо. Это даже в голове не укладывалось. Тем не менее, я продолжал об этом думать. Вернон оказался абсолютно прав в своей оценке шерифа Эмори. Может, он был прав и тогда, когда говорил про сову, ненавидящую молоко. Вернон, конечно, сумасшедший, но, как и Бич Бойс, он любит потусоваться. Подобно Божьему оку, он видел все, что происходило в Зефире, куда направлялись его жители и что с ними случалось, отлично разбирался в их грандиозных надеждах и низких интригах. Он видел жизнь нашего городка во всей ее неприкрытой наготе и, возможно, замечал даже больше, чем был способен понять. Итак, я принял решение. Я буду следить за доком Лизандером и за миссис Лизандер тоже. Не может быть, чтобы док Лизандер оказался чудовищем в шкуре воспитанного, доброжелательного человека, а его жена ничего об этом не знала. На другой день после школы, в морось и холод, я прокатился на ракете мимо дома дока Лизандера. Конечно, в такую погоду они оба сидели дома. Даже лошади доктора и те стояли в конюшне. Я понятия не имел, что именно ожидал увидеть, но точно знал, что должен был приехать сюда. Что-то наверняка связывало дока Лизандера с происшествием на озере Саксон более прочной связью, чем умозрительная теория Вернона. Вечером дома за ужином царила такая плотная тишина, что казалось, ее можно было резать ножом. Я не решался поднять глаза, потому что боялся встретиться взглядом с отцом. Родители тоже избегали смотреть друг на друга. Веселенький получился ужин, нечего сказать. Когда мы доедали пирог с тыквой, который, сказать по правде, всем нам изрядно надоел, отец сказал: «Сегодня рассчитали Рика Спаннера». «Рика? Но ведь он работал в Зеленых лугах почти столько же, сколько и ты». «Именно». Отец подцепил корочку пирога вилкой. «Сегодня утром я говорил с Нилом Ярброу. Он слышал, что они сокращают производство». «А что поделаешь, этот супермаркет?» — поправился отец, не сумев сдержать ненароком вырвавшееся бранное слово. «Все из-за него, из-за большого пола». Отец так громко фыркнул, что я испугался, как бы кусок тыквенного пирога не вылетел у него через нос. «Молоко в пластиковых бутылках! Что, скажите на милость, они придумают дальше?» «Лия Спаннер родила в августе», — проговорила мама. «Это у них уже третий ребенок. Что Рик собирается теперь делать?» «Откуда я знаю?» Он ушел домой, как только ему сообщили об увольнении. Нил сказал, что ему заплатили за весь месяц. Но надолго ли этого хватит, когда нужно кормить 4 рта? Отец отложил вилку. «Может быть, испечешь для них пирог или еще что-нибудь?» «С утра испеку им свеженький». «Вот и хорошо». Ладонь отца накрыла мамину руку. В этом жесте было столько всего, и сказанного, и невысказанного, что у меня защемило в груди. Сдается мне, Ребекка, что Рик — это только начало. Зеленые луга не смогут тягаться с ценами, которые устанавливает супермаркет. На прошлой неделе мы опустили цены для постоянных клиентов, а еще через пару дней большой пол сделал их еще ниже. Похоже, дела пойдут совсем плохо, и просвета в ближайшее время не предвидится. Я увидел, как рука отца сжала мамину ладонь, Она тоже ответила пожатием. За долгие годы они научились понимать друг друга без лишних слов. И вот еще что. Отец замолчал. Его скулы то сжимались, то вновь расслаблялись. Было видно, что ему трудно поднимать эту тему, чего бы она ни касалась. Сегодня днем я разговаривал с Джеком Марчетом. Он был на заправке Shell, когда я остановился там залить бензин. Он сказал... Отец снова замолчал, словно в его горле что-то застряло. Он сказал, что кроме него Джей-Ти сумел отыскать только одного добровольца. И знаешь кого? Мама молча ожидала продолжения. Человека Луну. Невеселая улыбка промелькнула на лице отца. Представляешь, среди всех здоровых мужиков в этом городе только Джек и Человек-Луна решились встать на сторону Джей-Ти против Блейлоков. Я сильно сомневаюсь, что Человек-Луна вообще когда-нибудь в жизни держал в руках пистолет, не говоря уже о том, чтобы стрелять из него. Остальные, как видно, решили, что лучше отсидеться дома в безопасности. Вот так. Мама вырвала руку из ладони отца и отвернулась. Тогда отец взглянул на меня так пристально, что я заерзал на стуле, потому что от этого пронизывавшего насквозь взгляда мне стало не по себе. «Что за отец у тебя, приятель? Можешь рассказать в школе своим друзьям, как твой отец помогает поддерживать в городе закон и порядок?» «Нет, сэр, я ничего не собираюсь говорить», — сказал я. «А следовало бы. Расскажи все как есть Бену, Джонни и Дэви Рэю. Вряд ли мы увидим, как отцы одноклассников Кори выстраиваются в очередь, чтобы получить пулю от Блейлоков», — нервно выкрикнула мама. «Где эти бравые парни, которые умеют обращаться с ружьями? Где наши храбрые охотники? Где те пустобрехи, которые, если им верить, побывали в самых отчаянных заварушках и легко могут решить любую проблему с помощью кулаков и пистолета?» «Я не знаю, где они». Отец отодвинул стул и поднялся. «Зато я знаю, где я сам». Он уже шел к двери, когда мама, затаив дыхание, с испугом спросила: «Куда ты идешь?» Отец остановился. Постояв так между нами и дверью, он поднял руку к лицу. «Я иду на крыльцо, Ребекка. Просто на крыльцо. Хочу посидеть там немного и подумать». «На улице холодно, идет дождь». «Ничего, я это переживу», — ответил отец и вышел. Он вернулся примерно через полчаса. Усевшись в свое кресло перед камином, он стал греться. Был вечер пятницы, и мне разрешалось посидеть подольше. Когда для меня настало время идти в постель, между половиной одиннадцатого и одиннадцатью, отец все еще сидел в кресле перед очагом, подперев подбородок сложенными руками. Ветер рвался в дом и стучал в окна. Дождь бил в стекла так, словно швырял в них горсти песка. «Спокойной ночи, мама», — сказал я. Мама тоже пожелала мне спокойной ночи, на минутку оторвавшись от своей геркулесовой работы на кухне. «Спокойной ночи, папа». «Кори». «Да, сэр». «Если бы мне пришлось убить человека, чем бы я отличался от того негодяя, который приковал несчастного к рулю автомобиля и отправил на дно озера Саксон?» Я задумался над ответом на несколько секунд. Это было бы совсем другое дело, потому что в данном случае речь шла бы о самозащите. А может быть, тот человек тоже каким-то образом защищал себя? Трудно сказать. Но ему нравилось убивать. А тебе это не доставит никакого удовольствия. «Да», — ответил отец, — «это уж точно». Я хотел сказать еще кое-что, но не знал, захочет ли отец меня слушать. И все-таки я должен был это сказать. «Папа», — позвал я. «Что, Кори?» «Мне кажется, что мир и покой для себя можно завоевать только своими руками. За мир и покой нужно сражаться, хочешь ты этого или нет. Как это случилось, например, с Джонни и Готой Бренлином. Джонни не искал драки, ему ее навязали. И в результате он завоевал мир и покой для всех нас, его друзей». Отец внимательно слушал меня, но выражение его лица совершенно не изменилось. и я не был уверен, что он понимает, к чему я клоню. «Как ты считаешь, я прав?» «Абсолютно», — отозвался он. Потом вздернул подбородок, и я заметил, как в уголках его рта мелькнула улыбка. «Завтра играет Алабама, будут передавать по радио. Матч будет что надо. А тебе пора идти спать». «Хорошо, сэр», — ответил я и отправился в свою комнату. «Спасибо, сынок», — сказал отец. Я проснулся в 7 утра от урчания мотора, который прогревали после ночного заморозка. «Том!» — услышал я крик матери с крыльца. «Том, не смей!» Выглянув в окно, я увидел, как мама прямо в халате выбегает на улицу. Но пикап уже набирал скорость. «Не уезжай, Том!» — закричала мама. Из окошка грузовичка показалась рука отца и помахала на прощание. По всей Хиллтоп-стрит лаяли собаки, проснувшиеся от суматохи и криков на улице. Я знал, куда и зачем поехал отец. Мне стало страшно за него, но ночью он принял важное решение. Он ехал туда, где рассчитывал завоевать мир для себя и своей семьи, не дожидаясь, пока мир и покой установятся сами собой. Утро стало настоящей пыткой. Мама не вымолвила и 2 слов. Она бродила по дому в халате, глаза ее были полны смертельного ужаса. Каждые 15 минут она звонила в офис шерифа и звала к телефону отца, пока, наконец, в 9 часов он не запретил ей больше звонить. В 9:30 я оделся. Натянул джинсы и рубашку, а поверх надел еще и свитер. На улице было холодно, несмотря на то, что в голубом небе сияло яркое солнце. После этого я почистил зубы и причесался. Потом стал следить, как стрелка часов ползет к 10. Я думал об автобусе номер 33 компании Trailways, который катил к нашему городу по извилистой дороге. Прибудет ли он точно по расписанию? Запоздает или явится раньше обычного? Сегодня жизнь и смерть моего отца, шерифа Эмери, человека Луны и шефа пожарных Марчета могли зависеть от какой-то лишней секунды. Я изо всех сил гнал от себя эти страшные мысли, но они упорно возвращались, отравляя меня страхом, словно ядовитый плющ. В 10:30 я понял, что мне надо уйти из дома, чтобы оказаться там, на месте событий, и видеть отца. Я не мог просто сидеть и ждать, когда позвонят по телефону и скажут, что Донни уехал в автобусе под охраной судебных исполнителей или что отец лежит на дороге с пулей Блейлоков в груди. Я должен быть там. Я надел на руку таймикс и приготовился уходить. Когда до 11 оставалось всего ничего, мама разнервничалась так, что включила одновременно и радио, и телевизор, и принялась готовить 3 пирога сразу. Матч Алабамы вот-вот должен был начаться, но мне было наплевать на это. Я вошел в кухню, где пахло тыквой и мускатным орехом, и сказал: «Мам, я пойду схожу к Джонни». «Что?» Мама уставилась на меня расширенными от страха глазами. «Куда ты собрался?» «К Джонни. Мы договорились встретиться, чтобы...» Я бросил взгляд на радиоприемник. «Гол!» — завыл стадион. «Чтобы послушать игру по радио», — объяснил я. Это была ложь во спасение. «Нет, никуда ты не пойдешь. Ты останешься здесь со мной». «Но я обещал ребятам. Я сказала тебе». Лицо мамы исказилось от гнева. Она швырнула на стол тазик, в котором смешивала ингредиенты для пирога. Миска с тыквой соскользнула со стола. Ложки и прочие кухонные принадлежности, перепачканные в муке, со звоном попадали на пол. Глаза мамы наполнились слезами, она подняла руки ко рту, чтобы заглушить крик боли и обиды, готовый сорваться с ее губ. «На улице холод, а внутри у меня такая жара, что чертям тошно станет. Вот что творилось со мной в тот момент. Мне нужно идти», — твердо повторил я. Мама больше не могла сдерживать крик. «Давай, иди!» — закричала она, потому что нервы ее были на пределе, и она не могла больше переносить эту муку. «Иди куда хочешь, мне все равно!» Я повернулся, и стремглав выскочил из кухни, не дожидаясь, когда вид маминых слез ослабит мою решимость, приковав ботинки к полу. Выбежав из дома, я вскочил на ракету и услышал, как на кухне что-то с грохотом полетело на пол. Навалившись на педали, я, что есть духу, покатил Криджтон-стрит, чувствую, как меня пронизывает холодный ветер. В тот день ракета была особенно быстра, словно предчувствуя надвигающуюся трагедию. Город еще пребывал в субботней дреме, холод загнал в дома всех обитателей, за исключением нескольких детишек. Большинство мужчин включили радиоприемники в предвкушении триумфа медведей. Я наклонился вперед, разрезая подбородком ветер. Шины ракеты шуршали по мостовой, а когда мои ноги теряли педали, колеса продолжали крутиться сами по себе. Я добрался до бензоколонки в 11:15. Заправка была маленькая, всего-то пара насосов да пневматический шланг. В конторе при заправке, примыкавшей к гаражу на две машины, обычно расхаживал среди выставленных на продажу гаечных ключей и приводных ремней престарелый горбатый владелец заправки мистер Хайрам Уайт, словно квазимоду между колоколами. Сейчас он сидел за столом, подперев ладонью голову и повернув ухо к радиоприемнику. На углу здания из шлакобетона висел желтый жестяной знак с надписью «Автобусная линия Trailways», прикрученный к стене ржавыми винтами. Я оставил ракету на заднем дворе заправки среди пустых емкостей из-под масла и уселся на солнышке дожидаться полудня. Без 10:12 мои кулаки сжались так, что ногти впились в ладони. Я услышал звук моторов. Я осторожно выглянул из-за угла на улицу. К автобусной остановке подъехали машины шерифа и пикап моего отца. Рядом с отцом сидел человек-луна, на голове которого красовался его обычный цилиндр. Шеф пожарных Марчетт находился спереди в машине шерифа, за спиной которого виднелся арестованный. Донни Блейлок в серой одежде заключенного самодовольно ухмылялся. Машины остановились, но никто из них не вышел. Моторы продолжали урчать. Из своей конторы выбрался мистер Уайт, скособоченный, будто краб. Шериф Эмори опустил окошко со своей стороны и обменялся с хозяином заправки несколькими фразами, из которых я не расслышал ни слова. Затем мистер Уайт возвратился в свою контору. Через несколько минут он появился, перепачканный маслом куртки и бейсбольной кепки. Забравшись в свой Десота, он торопливо укатил восвояси, оставив за собой несколько облачков сизого дымка, напомнивших мне точки и тире азбуки Морзе. Шериф снова поднял окно. Я бросил взгляд на таймикс. Без 2:12. 2 минуты миновали, но автобус не появился. «Не двигайся, паренек», — внезапно сказал кто-то позади меня. Прежде чем я успел повернуться, крепкая рука взяла меня сзади за шею и сжала, будто тисками. Жилистые пальцы давили так сильно, что сердце заледенело от ужаса. Сжимавшая меня рука потянула назад, и я отодвинулся от угла здания. Кто подкрался ко мне и застал врасплох? Уэйт или Бодин? Господи, помоги! Смогу ли я как-нибудь предупредить отца? Рука незнакомца продолжала тянуть меня назад до тех пор, пока мы не оказались за кучей пустых канистр. Потом меня отпустили, и, наконец, я смог обернуться, чтобы увидеть лицо противника. «Что ты здесь делаешь, парень, черт возьми?» — спросил меня мистер Оуэн Каткоут. Я, казалось, утратил дар речи. Морщинистое лицо мистера Каткоута покрывали бурые пятна, голову венчала пропотевшая коричневая ковбойская шляпа, своей формой скорее вызывавшая воспоминания о Габи Хайесе, чем о Роя Роджерсе. Нечесанные светлые волосы мистера Каткоута неряшливо свисали на плечи. Помимо мятых черных штанов и свитера цвета глины, мистер Каткоут надел бежевый плащ-пыльник, выглядевший скорее заплесневелым, чем запыленным. Обтрепанные полы пыльника свисали почти до самых лодыжек, закрытых грубыми черными башмаками. Но не это стало причиной моей немоты. Я совершенно утратил дар речи при виде кожаного ремня с патронташем, висевшего на тощей талии Каткоута, и револьвера, засунутого в кобуру на левом боку. На рукоятке, торчавшей из кобуры толстым концом вверх, можно было различить изображение скелета. Мистер Каткоут оценивающе разглядывал меня, прищурив глаз. «Я задал тебе вопрос», — напомнил он. «Мой отец», — сумел таки выдавить я. Он здесь, чтобы помочь шерифу. Что ж, верно, твой папаша действительно здесь. Хотя это не объясняет, почему здесь находишься ты. Я просто хотел, чтобы тебе прострелили голову. Или я плохо знаю Блейлоков, или здесь наверняка будет небольшой фейерверк. Так что давай-ка садись на свой велик и дуй отсюда по-добру, по-здорову. Автобус опоздал, сообщил я, пытаясь отвлечь его внимание. Не заговаривай мне зубы, шикнул на меня мистер Каткоут. Давай, крути педали. Он подтолкнул меня к ракете. Я не собирался сдаваться. И уходить тоже не собирался. Нет, сэр, твердо ответил я. Я останусь здесь с отцом. Хочешь, чтобы я тебя зад надрал прямо тут, сию же минуту? На шее мистера Каткоута надулись жилы. И я сжался, ожидая порки, по сравнению с которой то, что устраивал обычный отец, могло показаться ласковым поглаживанием пуховкой для пудры. Мистер Каткоут двинулся на меня. Я попятился, но уже в следующую секунду решил, что не сойду с места, что бы он со мной ни делал. Мистер Каткоут остановился в 3 футах от меня. Жесткая улыбка растянула углы его рта. «Что ж», — хмыкнул он, — «вижу, упрямство и решительности тебе не занимать». «Я останусь здесь», — сказал я. Послышался шум приближающейся машины, а это значило, что время для споров закончилось. Круто развернувшись, так что зашуршали полы пыльника, мистер Каткоут прижался к стене и осторожно выглянул из-за угла на улицу. И тут я понял, передо мной уже не мистер Оуэн Каткоут. Передо мной стоял Кит-леденец. Я тоже подкрался к углу, и прежде чем мистер Каткоут взмахом руки прогнал меня прочь, успел кое-что разглядеть. От того, что я увидел, мое сердце подпрыгнуло к самому горлу. Никакого автобуса Trailways там не было. Вместо него перед заправкой появился черный кадиллак. Он остановился у тротуара, как раз напротив машины шерифа. Увернувшись от руки мистера Каткоута, который пытался меня поймать, я стремглав бросился к куче старых покрышек у гаража и затаился, упав на живот. Теперь место действия открылось передо мной во всех подробностях, и я решил там остаться, проигнорировав грозные жесты мистера Каткоута, звавшего меня обратно в укрытие за углом здания. Передняя дверца кадиллака открылась, и Бодин Блейлок в белой рубашке с открытым воротом и в сером костюме, гладкая ткань которого переливалась на солнце, вылез из-за руля. Его волосы торчали коротким ежиком, тонкий рот был крепко сжат в злобной усмешке. Нагнувшись, он взял с сиденья пистолет с красивой перламутровой рукояткой. Следующим из машины с переднего пассажирского сиденья вылез Уэйд Блейлок. Его темные волосы были гладко зачесаны назад, подбородок выдавался вперед. Уэйд надел узкие черные брюки, такие тесные, что казались нарисованными, и ковбойскую рубашку в синюю клеточку. Ее рукава, несмотря на холод, были закатаны по локоть. Из них торчали худые татуированные руки. На его плече висела кобура с пистолетом, а из машины он достал ружье и лихо передернул затвор. Качунг! Потом отворилась задняя дверца кадиллака, вся машина закачалась, и наружу медленно выплыла огромная туша. На Блейлоке большое дуло был камуфлированный комбинезон и темно-коричневая рубашка. Глядя на него, можно было подумать, что один из ноябрьских холмов внезапно ожил и, оторвавшись от своего гранитного основания, покатился по земле. Большое дуло улыбался во весь рот, хохолок седых волос на его лысой голове блестел от пота. Он тяжело дышал. Очевидно, ему стоило немалых усилий выбраться из машины. «Давайте покажем им, ребята», — пророкотал он. Уэйд скинул ружье. Бодин взял на изготовку пистолет. Они открыли стрельбу по машине шерифа. Я едва не лишился чувств от страха. Первые же пули пробили передние покрышки, выпустив из них воздух. После этого Блейлоки перенесли огонь на машину моего отца. Тот сделал попытку избежать опасности, дав задний ход, но, увы, бесполезно. Обе передние шины оказались прострелены, и искалеченный пикап закачался на амортизаторах. «Все, хватит! Поговорим теперь о деле, шериф Джуниор!» — крикнул большое дуло. Шериф Эмори и не думал вылезать. Донни, ухмыляясь, прижался лицом к стеклу машины, словно ребенок, оказавшийся у витрины кондитерской. И оглянулся, чтобы посмотреть, чем занимается мистер Каткоут. Но леденец Кит куда-то исчез. «Автобус вам придется подождать!» — крикнул большое дуло. Чуть повернувшись, он взял с сиденья машины двуствольный дробовик, легко стиснул его своей похожей на окорок рукой и подхватил камуфлированный охотничий подсумок. Бросив подсумок на крышу Кадиллака, он расстегнул на нем молнию и просунул внутрь руку. «Чертовски удачно все сложилось, шериф Джуниор!» Раскрыв дробовик, большое дуло вытащил из подсумка с боеприпасами пару патронов и вложил в стволы. «Представляешь, в 6 милях от города на трассе 10 у автобуса спустили сразу 2 шины. Чтобы их поменять, понадобится уйма времени». Большое дуло облокотился на Кадиллак, который застонал и просел под его непомерным весом. «Что касается меня, то я всегда ненавидел менять колеса». Раздались 2 выстрела, слившиеся в один крак-крак. Оба задних колеса Кадиллака взорвались. Большое дуло при всем своем огромном весе подскочил на месте. При этом он издал нечто среднее между носорожьим мычанием и дооперного баса. Уэйд и Бодин резко обернулись. Большое дуло приземлился на тротуар, который заскрежетал под подошвами его башмаков. Дымок от выстрела стлался от одинокой фигуры с револьвером, стоявшей позади Кадиллака, рядом с буксировщиком мистера Уайта. «Что за... черт, мать твою!» — заорал, тряся бородой, большое дуло, лицо которого пугающе наливалось кровью. Шериф Эмори выскочил из машины. «Оуэн, я же запретил тебе приходить сюда!» Кит-леденец ничего не ответил. Не обращая внимания на крики шерифа, он смерил холодным взором толстую тушу большого дула. «Эй, Блейлок, знаешь, как это называется?» — крикнул Кит-леденец отцу лесного семейства, ловко покрутив револьвер на указательном пальце вперед-назад, так что солнце заблестело на вороненом металле, а потом с сочным звуком «шранк» отправил оружие в потертую кожаную кобуру на левом боку. «Это называется 1 на 1. Слышал о такой стойке?» «Хрен тебе, а не стойка!» — взревел большое дуло. «Гаси его, ребята!» Уэйт и Бодин открыли огонь. «Нет!» — выкрикнул шериф и вскинул ружье. Оуэн Каткоут был стар и морщинист, но то, что оставалось в нем от леденца, вернуло ему былой пыл и характер. Он нырнул за буксировщик мистера Уайта за миг до того, как пули пробили его ветровое стекло и царапнули дверцу. Шериф Эмори 2 раза выстрелил, и лобовое стекло Кадиллака разлетелось на куски. Истошно завопив, Уэйт рухнул на тротуар, но Бодин обернулся с искаженным яростью лицом и, вскинув свой пистолет, с первого же выстрела сбил шляпу с головы шерифа Эмори. Следующая пуля шерифа просвистела в дюйме от короткого ежика Бодина, который, явственно почувствовав ее обжигающее дыхание, ойкнул и бросился на землю. Из машины шерифа с пистолетом в руке выбрался шеф Марчет. Мой отец выскочил из пикапа и бросился на землю. Со смешанным чувством гордости и страха я заметил, что отец тоже сжимает пистолет в руке. Человек-луна остался сидеть в машине, только пригнул немного голову, так что наружу выглядывал лишь его цилиндр. «Бум!» — грохнула двустволка. Буксировщик закачался, осколки стекла и металла полетели во все стороны. Большое дуло стоял на коленях возле Кадиллака, не решаясь подняться во весь рост. «Папаша!» — заголосил из машины шерифа Донни. «Забери меня скорее отсюда, папаша!» «Никому еще не удавалось отнять у меня то, что принадлежит мне по праву!» — заревел в ответ большое дуло. Он вскинул свою двустволку и выпустил заряд в машину шерифа, продырявив радиатор. Вода и пар хлестали из пробоины, как гейзер. С заднего сиденья, по-видимому, прикованный наручниками, снова ошалело заголосил Донни. «Только не убивайте! Папаша, спаси меня!» Донни был сметлив и теперь стало ясно, откуда он набрался такого ума. Схватив с крыши Кадиллака подсумок с патронами, Большое Дуло торопливо принялся перезаряжать двустволку. Щелкнул еще один выстрел, разбив задний габаритный фонарь Кадиллака. То была работа Кида Леденца. «Бесполезное занятие, молокососы!» — заорал в ответ Большое Дуло, вновь перезаряжая свой дробовик. «Мы пройдем сквозь вас, как нож сквозь масло. Слышишь меня, шериф Джуниор?» В тот же миг отец вскочил на ноги. Похолодев от страха, я чуть было не закричал, чтобы он не делал этого, но он уже, пригнувшись, бежал вдоль машины шерифа и припал к асфальту рядом с ним. Я отлично видел, какой он бледный. Но отец был здесь, на стороне закона, а все остальное не имело значения. Наступило кратковременное затишье. Блейлоки собирали в кулак остатки своей храбрости. Потом Бодин и Уэйт вновь принялись палить по машине шерифа, в которой скрючился на заднем сиденье Донни. «Прекратить стрельбу, идиоты!» — рявкнул Большое Дуло. «Вы что, хотите снести голову своему брату?» Возможно, мне это только показалось, но, заслышав этот приказ, ни Бодин, ни Уэйт не прекратили стрельбу сразу. «Зайди им в спину, Уэйт!» — крикнул Бодин. «Сам и зайди, придурок чертов!» Бодин, продемонстрировав, что ловкость и хитрость хорошего игрока в покер не всегда сказываются в обычной жизни, вскочил на ноги и помчался к углу дома. Но успел сделать всего три шага, когда щелкнул выстрел, и он, схватившись за правую ногу, повалился на мостовую. «Я ранен, папаша!» — запричитал он. «Господи, папаша, меня подстрелили!» Рыдал он, забыв о пистолете, который теперь валялся в стороне. «Нехрен было высовываться! Или ты думал, что пули будут облетать тебя стороной?» — рявкнул в ответ Большое Дуло. «Надо хоть немного шевелить своими цыплячьими мозгами!» «Эй, парни, покажитесь кто-нибудь!» — крикнул Кит-леденец, укрывшийся в тени буксировщика. «У меня тут с собой пушка, полная застоявшихся пуль!» «Сдавайся, Большое Дуло!» — крикнул шериф. «Тебе никуда не деться, ты окружен!» «Прежде я накормлю тебя свинцом, приятель!» «Я не хочу, чтобы кто-нибудь еще пострадал! Бросайте оружие и пойдем на мировую!» «На мировую? Черт-то с два!» — рыкнул в ответ Большое Дуло. «Думаешь, я не бывал в таких переделках? Не для того я поднялся от хлопковых полей и свиного дерьма, чтобы позволить какой-то жестяной звезде загробастать моего мальчика и все разрушить! Ты неправильно использовал те деньги, что я давал тебе, шериф! Тебе надо было обратиться к доктору, чтобы подлечить голову!» «Брось ерепениться, Большое Дуло! Все кончено! Ты окружен!» Это уже раздался голос моего отца. До самой смерти я не забуду звеневшую в этом голосе сталь. Ведь как бы то ни было, он был черным ястребом. «Сдаваться? А попробуй-ка вот это!» — крикнул Уэйт и, вскочив, принялся неистово палить из ружья в моего отца. Большое Дуло крикнул, чтобы он лег, но Уэйт, по-видимому, подошел к самому краю безумия, который недавно переступил его брат, и не обращал ни малейшего внимания на окрики своего отца. Пули с визгом отскакивали от бетона, выбивая из него искры, изредка долетая даже до горы покрышек, за которыми я прятался. Мое сердце замерло, когда почти над моей головой в резину впилось несколько пуль. И тут снова раздался треск револьвера Кида Леденца. От головы Уэйда отлетел кусок левого уха, и красная кровь забрызгала кадиллак Блейлоков. Могло показаться, что пуля Леденца оторвала Уэйду какой-то гораздо более важный орган, потому что он завизжал, как баба. Схватившись за свое разорванное ухо, он грохнулся на земь и стал извиваться, словно Керли из сериала «Три бездельника». «Сволочь проклятая!» — застонал из своего укрытия Большое Дуло. Мне стало ясно, что точно так же, как и Бренлины, семейство Блейлок умело только издеваться над беззащитными, но когда они получали отпор, вся их прыть пропадала. «Эх, черт, жаль, что промахнулся!» — крикнул Кит-леденец. «Целился ему в голову, а попал в зад!» «Я убью тебя, гад поганый!» Большое Дуло снова ревел, как буря. «Я убью вас всех и спляшу на ваших могилах!» Звук его громового голоса был страшен, но Уэйт и Бодин корчились на мостовой, Донни скулил, словно маленький щенок, Похоже, в этой грозовой туче не осталось больше молний. И вот тогда правая передняя дверца пикапа открылась, и наружу вышел Человек-Луна. На нем был его обычный черный костюм и красный галстук-бабочка, на голове все тот же цилиндр. На шее у Человека-Луны болтались 6 или 7 ниток бус, с которых свисали какие-то маленькие пакетики, напоминавшие чайные. К лацкану пиджака была приколота цыплячья лапка, а на каждом запястье красовалось по 3 часов. В отличие от остальных, он даже не пытался пригибаться или прятаться. Неторопливо обогнув машину шерифа, он прошел мимо лежащих на асфальте шефа пожарной команды Марчета, моего отца и Эмори. «Эй!» — крикнул Марчет. «Пригнитесь!» Но Человек-Луна решительно шел вперед с высоко поднятой головой. Он направлялся туда, где сидел, скорчившись за своим кадиллаком, большое дуло с заряженным двуствольным дробовиком в руках. «Предлагаю прекратить бессмысленное насилие», — негромко проговорил на ходу Человек-Луна мягким, почти детским голосом. «Никогда раньше я не слышал, чтобы он вообще говорил. Прекратите насилие ради всего святого». Приблизившись к Уэйду, он, не раздумывая, переступил через него, благо длинные ноги легко позволяли это сделать. «Держись от меня подальше, негритянская образина!» — грозно предупредил Человека-Луну большое дуло. Но того было уже не остановить. «Осторожно! Вернитесь!» — крикнул старому негру в спину отец и начал подниматься, но рука шерифа Эмори крепко стиснула его предплечье. «Я сейчас вышибу тебе мозги вместе со всеми твоими вуду-шмуду!» Снова подал голос большое дуло. Он давал понять, что ему известна репутация Человека-Луны и его супруги-леди. Глаза большого дула влажно блестели от страха. «Не смей подходить, черномазый! Держись от меня подальше!» Человек-Луна наконец остановился, не дойдя совсем немного до большого дула. Глядя на него, Человек-Луна прищурил глаза и улыбнулся. Потом вытянул вперед свои длинные изящные руки. «Давайте все вместе искать свет», — проговорил он. Большой дуло вскинул двустволку и прицелился в Человека-Луну. «Сейчас тебе станет светло», — насмешливо произнес он и дернул толстыми пальцами сразу оба курка. Я вздрогнул, приготовившись услышать оглушительный залп. Но выстрела не последовало. «Встань и иди, как подобает человеку», — сказал большому дулу Человек-Луна, продолжая улыбаться. «Еще не поздно». Большое дуло судорожно глотнул воздух и открыл рот от изумления. Потом снова взвел курки двустволки и нажал на них. Тишина. Тогда большое дуло раскрыл свое ружье, и то, что находилось в его стволах, вывалилось ему на руки. Это были маленькие зеленые садовые змейки. Множество извивающихся змеек, сплетенных в клубок. Совершенно безобидные, присмыкающиеся, но большому дулу они сумели причинить несомненный вред. «Ик!» — икнул он. Вытряхнув змеек из стволов ружья, он схватился за подсумок с патронами и вытащил оттуда целую пригоршню зеленых извивающихся тел. Большое дуло издал звук, похожий на тот, что когда-то произвел Лу Костелло, очутившись лицом к лицу с оборотнем в исполнении Лона Чейни-младшего. «Ва-ва!» — сказал он. Неожиданно эта массивная туша вскочила на ноги и продемонстрировала, что может не только ходить, как человек, но и быстро бегать, не хуже кролика. Но, увы, грубая реальность наложила на его прыть свои ограничения. Не успев далеко удалиться, большое дуло споткнулся и всем своим весом грохнулся об асфальт. Упав, он принялся беспомощно барахтаться, словно черепаха, которую перевернули на спину. Завизжали шины. Грузовик, полный народу, с ревом подрулил к заправке мистера Уайта. Среди прочих я узнал мистера Уилсона и мистера Коллана. Большинство людей вооружились бейсбольными битами и топорами, но у некоторых имелись и ружья. Один за другим подъехали 2 легковых автомобиля, а затем и 2-й грузовик. Здесь были люди не только из Зефира, но и из Брутона, исполненные решимости, если потребуется, проломить не одну голову. «Я здесь!» — крикнул шериф Эмори, поднимаясь с земли. Люди из грузовиков испытали горькое разочарование, что все закончилось без них. Позже я узнал, что, заслышав оружейную пальбу у заправки, жители Зефира обрели, наконец, мужество и решили, что настала пора постоять за своего шерифа, самих себя и свой город. До этого, как я догадывался, они в глубине души надеялись, что все как-нибудь обойдется и кто-то другой возьмет на себя ответственность, пока они будут отсиживаться дома в безопасности. Жены со слезами умоляли их остаться, но все-таки они пришли к нам на выручку. Конечно, на шум выстрелов явились далеко не все мужчины Зефира и Брутона, но их оказалось более чем достаточно, чтобы восстановить в городе полный порядок. Могу предположить, что, увидев толпу разъяренных людей с мясницкими тесаками, топорами, бейсбольными битами, охотничьими ружьями и дедовскими револьверами в руках, блейлоки наверняка возблагодарили судьбу, что отправятся в тюрьму, а не на кладбище. Пользуясь всеобщим замешательством, я выбрался из своего укрытия. Мистер Каткоут нагнулся над Уэйдом, объясняя ему, чем отличаются кривые дорожки от прямых и светлых путей. Для того, чтобы слушать, у Уэйда осталась ровно половинка уха. Отец и человек Луна стояли возле Кадиллака Блейлоков. Я подошел к ним. Заметив меня, отец, как видно, хотел спросить, что я здесь делаю, но промолчал, потому что знал, ответ может стоить мне порки. Поэтому он не сказал мне ничего, а просто кивнул. Мы с отцом постояли немного рядом, глядя на дробовик и охотничью сумку большого дула. Внутри сумки сплелись в клубок несколько десятков зеленых садовых змеек, похожих на массу морских водорослей. Змеи постепенно выбирались на мостовую. Человек-луна только усмехнулся. «Моя жена, — тихо сказал он, — самая настоящая сумасшедшая старая леди».